Эттен, 4 апреля 1876 года. Дорогой Тео, утром в день моего отъезда из Парижа я получил письмо от одного учителя из Рамсгейт с предложением побыть там месяц без жалования, чтобы по прошествии этого времени посмотреть, может ли он меня использовать. Ты можешь себе представить, как я рад, найдя кое-что. Помещение и еду я получаю, во всяком случае, даром. Рамсгейт — это, как тебе известно, курорт с 12 000 жителей. Так прочел я в одной книге, но больше я о нем ничего не знаю.